брати і сестри, ми вже трошки змучили нашого брата, бо він вже сьогодні третій день має такі конференції, як у нас. Але в нас поступили записки, запитання, ми просимо. Читайте записочки, я вже постараюся відповідати. Ну, я не знаю, ви по-українськи ж добре розумієте. Ну, якщо що не пойму, переспрошу. То переспрошу, так. Да. Об'ясніть Слово Боже про народження згори від води і духа. Про це говориться в Євангелії Івана, ну тут написано 4 голова до Никодима, але якщо точніше, то 3 голова Івана до Никодима. Трошки хтось помилився. Народження від води і духа. Звісно, символом Слова Божого є вода. И без Духа Святого, слово, которое мы читаем, оно мертвое. И человек приходит к покаянию. Рождается оно во время покаяния, когда Бог прощает грехи от Слова Божия при действии Святого Духа. Но вообще это не по теме. Это не по теме. Там постарайся задавать по теме. Я могу отвечать на все вопросы, но я думаю, что... Основное хотелось бы иметь вопрос, который связан с этим служением, а так вопросов может быть много. Ну, якщо взяти наші запитання, то вони всі не по темі. Ще не по темі. Ви по темі так добре сказали. Значить, хорошо поняли. По темі все зрозуміли, а не по темі хочуть знати вашу думку. Знати хорошо. Значить, слідуюче питання, скажіть, будь ласка, як вважаєте ви, чи покаяні люди, але не хрещені Духом Святим і знаменнями інших мов, можуть бути спасеними? Баптистська церква. Так написано. Бог хрестить Духом Святим спасенних людей. А спасение человек получает не в момент хрещения Духа Святым, а при покаянии, когда Бог прощает ему грехи. Хорошо меня поняли? Конечно, спасенные. Если только не воюю с Духом Святым, если только это покаяние глубокое, настоящее, то это касается не только баптистов, но всех касается. Поэтому я, допустим, никогда не думал, никогда не поддерживал мнение, что это не спасенные люди. А то, что будут не спасенные среди десятников и баптистов, то тоже так. Тоже будет. Это вопрос нашей жизни. Если человек покаялся, у него новое сердце, то он будет стремиться жить по Писанию. Духовный человек, вы, может быть, немножко и смутитесь от моих слов, но это не тот человек, даже который крещен Духом Святым, а который живет по Духу. Коринфяне имели все дары, но Павел писал, вы еще плотские. Несмотря на то, что вы могли бы быть, вам есть кому подсказать, есть кому повлиять на ваше сердце, но при всем, что вы получили, вы плотские люди, у вас ссоры, у вас распри, у вас разногласия, у вас такой блуд, который даже у язычников нету. Поэтому здесь вопрос, не надо закрывать глаза на эти вещи. Надо называть вещи своими именами. Духовный и плотской. Плотской, который живет по плоти. А духовний, який живе по духу. Пожалуйста. Амінь. Я прийшла до Господа, була хвора, і вже багато років Господі і хвора. Я думаю, що немає віри, але або дуже маленька. Можливо, гріхи до увірування. Ну, можливо, гріхи до увірування, ну, чи тяготять. Ви знаєте, що тут може бути і одно, і друге, і третє. И чтобы сказать конкретно, надо знать точно от Господа, почему это так случается. У меня есть сестра самая старшая, она с 30-го года рождения, и она болеет и умирает с 18 лет. Сердце. И был когда-то, может быть, его знали, может быть, нет, старшее поколение. Был такой брат Бухольц, который жил в Прибалтике. Вы о нем что-то знаете, помните. Через него Господь освобождал от бесов, исцелял от болезней. И когда он молился за нее, за исцеление, возложивши руки с помазанием елеем, кажется, я не помню, как это все было. Это были мои первые шаги моего уверования, я не очень-то вникал в это. Но я помню очень хорошо, какое было через него слово. Через него было такое слово. «Я тебе исцеляю, но частично, потому что, если тебе дам полное здоровье, ты опять уйдешь в мир, откуда ты пришла. Поэтому жить ты будешь, но всегда будешь чувствовать стеснение и нужду во мне». Поэтому вот этот вопрос, который вы задали, я на него не отвечу, потому что я не Бог. А Бог, наверное, ответил бы точно почему. Но есть причина, конечно, есть. А какая, я не могу сказать, какая. Все может быть. Є дві записки одного характеру. Скільки жінка повинна родити дітей? Скільки Бог дає, чи робити все можливе і неможливе, щоб не родити? І поясніть про дітородження, скільки повинно бути дітей? Чи може задають ті, що замужем, а може ті, що готуються до замужу? Ну, але... Ви знаєте, що цей питання завжди у братстві спорний. От я не хочу вас смути наводити. Може, браті одному, то я буду другому. Але я знаю одне. Знаєте, що я знаю? Что у Бога есть конкретный план на вашу жизнь. Если у него есть план на более маловажные вещи, то есть конкретный план и в отношении вашей семьи. И мы, если исследовать Писание, мы найдем. Он даже знал, кто родится, имя какое будет. Вы помните, есть такие Писания. Вот будет такое имя. И он вот сделает то, кости жрецов сожжет. Ему имя будет Иосиф. Вы помните? Вы скажете, что это касается людей знаменитых, это касается всех людей. Но, может быть, детей больше по нашей природе человеческой. Почему? Есть один только способ воздержания, который советует Писание. Воздерживаться друг от друга только для упражнения в молитве и в посте. Я правду говорю или нет? Правда. И когда люди служат Господу на полном серьезе, они никогда не обходятся без этого служения. Но они не вычисляют дни, когда они начинаются. Они просто подчиняются голосу Божию, и для труда на ней Божией они становятся в пост. И тогда идет по плану то, что Бог спланировал. Я знаю одну сестру, которая прожили с мужем 40 лет, у них было 6 детей. И она говорит, мы никогда не хитрили, ничего не делали. Мы просто, Бог полагал на сердце ехать туда-то в молитве, мы это делали. Это было связано со служением. И за 40 лет у них было 6 детей. Это, с одной стороны, немало, но за 40 лет могло быть и 20. Но это было следствием того, что плотские люди, вы меня хорошо понимаете, а все остальное я просто не могу советовать, потому что я не нахожу основания в Священном Писании. И учитывая то, что у Бога план есть, а я знаю, что он точно есть, у него, так сказать, его мешок с детьми не безразмерный, у него определенное число людей есть, которые должны родиться на нашу землю. И вы где-то можете прочитать, что войдет полное число язычников. Помните? Полное число людей должно родиться. У него учтено все и вне брака, и у него учтено все. Но Богу приятно, когда дети рождаются у верующих семьях. Мы часто говорим так, будет много детей, как я их воспитаю? А вы ни одного не воспитаете нормально, если Бог не поможет вам. Будет один, и он столько создаст проблем, что для другого дядя столько не создает проблем, сколько один создает. Я знаю одного брата, он уже в вечности. Тоже такой хороший брат был. И когда пошли дети одно за другим, он стал молиться, Господи, не надо больше, потому что я их не воспитаю. И вы знаете, что перестали рождаться дети. И вот Одна дочка попадает в блуд, другая. Он: Господи, а что же это такое? Я тебе служу, а дочки пошли в блуд. А Господь говорит: а ты же говорил, что больше не воспитаешь, а этих воспитаешь. Вот ты так воспитал их. Это твое воспитание. О, тогда, Господи, прости. Тогда прости. Вы меня хорошо понимаете. Я говорю конкретные примеры, которые в жизни были. Поэтому, если мы сегодня говорим, что я не воспитаю, эти дети, они какие-то, ну, неконтролируемы, ими трудно, не управляем, ими трудно управлять, то если родился в верующей семье, молились за него, Слово Божие звучало, и им трудно управлять, то как будет им управить тогда, когда он в неверующей семье родится? А Бог его хочет спасти. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Правильно я говорю? Правильно. Так вы поймите правильно. Я ни одного, ни другого вам не советую. Вы все равно будете делать так, как вы делаете. Вот эти вопросы задаются не для того, чтобы познать истину. Вы будете делать так, как вы делали и как вы понимаете. Но ищите поддержку для себя, вашего мнения. Вот и все, что вы делаете этими вопросами. И редко кто-то действительно спрашивает, чтобы знать. Все знаете, понимаете, ну, а вдруг кто-то поддержит меня. Вот это одно, для чего такие вопросы задаются. Вы меня извините, но я уже немножко понимаю эти вопросы еще. Якщо би брат відповів тим людям, що написали, що у вас повинно бути 10 дітей, ви дотрималися? Подумайте про це. Чи можна до вас у церкву приїхати із своїми рідними, які не мають звільнення? Не поняв, звільнення, що таке? Ну, я маю в виду освободження від злого духа, зайнятий і несвободний. Ну, то якраз по поводу, по темі одна записка. Діло в чому? Не в церковь. А именно на этот день молитвы, когда мы молимся за них, можно, можно. Надо просто записаться, потому что когда мы делали без записи, без контроля, то настолько много приезжало людей, что мы не знали, что с ними делать. То мы ввели ограничения. Раньше было, я говорил, 13 записывающих, теперь говорю 10. Потому что все равно едут без приглашения. Записывается один, однажды не привели семеро. Говорю: слушай, ну ты ж думай, записалась одна, с чем привезла, ну что я с вами делать буду? Ну я ж время не растяну, поэтому можно, но это будет не в церковь, а именно в молитвенную группу, потому что церковь, как сказать, ну что прийти в церковь на собрание, ну какой смысл? Надо ехать конкретно на день для того, чтобы помолиться, и потом поехать назад. Ну, а я очень хотел бы, чтобы вы на месте все это делали. Братья, сестры, вы не слабее нас. И вас достаточно, братья. Тот же самый Дмитрий Березюк. Я с ним не собираюсь равняться даже. Я, допустим, понимаю, я знаю, что он гораздо сильнее, я не собираюсь с ним тягаться в этих вопросах. Но просто надо начинать и делать. Я, допустим, когда начиналось это служение, то Господь сказал так: я, значит, хочу, чтобы такие молитвенные группы были во всех церквах. Я вначале так это сам думал, может быть, мне трудно, да я хочу, а потом Господь через других повторяет. И я понимаю вот что. У Господа церковь одна, что в Беларуси, что на Украине. Это мы немножко разные, язык разный. На небе будет один язык, и, конечно, не украинский, как вы говорите. Это будет язык любви. Но, во всяком случае, там нет, не все, просто с юмором немножко говорю. Тоже, наверное, гебрайский будет первоначально, если это так. Но там не надо нашего языка, там мысли видны. А мысль одна у всех, что украинец, что белорус, что россиянин. Просто мы ее выражаем на своем наречии, вот и вся разница. А мысль одна, ее нельзя, значит, спутать, они все одинаковые. Поэтому я что понимаю? Если Господь сказал для церкви, если бы я сказал, что я хочу, чтобы у всех церквах были молитвенные группы, а может там нету людей, мало ли что я хочу. Но если Бог сказал «хочу», то он видит, что они есть. Это он сказал, что я хочу. Если он сказал, что я хочу, что он знает, и есть люди, которые могут этим заниматься. Но почему-то они не занимаются серьезно. Поэтому можно, но давайте организовывайте у себя, начинайте молиться, и мы тогда к вам будем приезжать, потому что импортные всегда лучшие. И чужие братья всегда сильнейшие, они всегда умнейшие, а свои-то есть свои. Поэтому будем обмениваться, вы к нам, мы к вам. Наши здесь будут получать, ваши там, и будет нормально. Вот по этому вопросу я что хотел бы сказать. Что еще там? Что нет? Ну, слава Богу, что мало вопросов. Поэтому, пожалуйста, мы будем молиться, но знайте, что я такой же, как и вы, и я ничем не отличаюсь. Стоит немножко сместить акценты, и будет поражение, не будет результата. Потом будем молиться, я буду молиться наравне с вами, чтобы Господь нас сегодня благословил и ответил на наши нужды. Поэтому, у кого есть нужды, записочек нет, скажите устно, и мы будем совершать молитву. Сначала будем за все благодарить Господа, потому что мы очень много просим, но мало благодарим, а потом представим пред лицо Господа наши нужды, и я знаю, что Господь нас благословит. Потом, пожалуйста, нужды. Если больше нужд нет, встаем на ноги, молимся. Господи, Боже сил, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твои простертые руки к нам, жителям земли. Мы благодарны Тебе за то, что сегодня могли находиться перед лицом Твоим и нашим, Господи, спасенным сердцем, сердцем, омытым Твоей святой кровью, могли воспринимать Твои потоки благословения, которые, Господи, не оставили нас равнодушными. Славы Тебе. Тебе, за то, что Ты, Господи, наполняешь сердца наши радостью от того, что мы Твой народ, Господь, а эти скорби, которые часто, Господи, угнетают наше сердце, мы, Господи, хотим, чтобы были сняты Твоей рукою, ибо Ты достоин славы и чести и благодарения. И если сегодня наше сердце наполнено болью, если сегодня у нас есть различного рода неустройства, то мы хотим, чтобы эта проблема не лишила Тебя благодарность, которую Ты, Господи, достоин славы Тебе. И хотя в скорбях и в слезах, мы благодарим Тебя за силу Твоей крови. Мы благодарим Тебя за действующий Дух Святой. Мы благодарим за ту живую веру, которую Ты вселил в наше сердце. И пусть никакая скорбь, никакие переживания ни на одно мгновение нашей жизни не лишат нашего сердца способности благодарить Тебя. И вот для Тебя очень ценные слова благодарности, которые вырываются из скорбящих уст, которые, Господи, приносятся к Тебе от сердец, которые, с одной стороны, переживают трудности, а с другой стороны, благодарят Тебя за то, что в наших немощах сделал нас Твоим народом, за то, что, несмотря, что мы были грешниками, кровь Твоя дала нам способность быть Твоим народом, Господь, и поэтому мы благодарны Тебе за те ответы, которые мы получили, за те открытые уста, которые сегодня открыли, чтобы благодарить Тебя за то, что Ты Бог исцеляющий, за то, что Ты Бог слышишь наши молитвы, за то, что Ты есть Отец наш, который понимаешь нас и в радости, и в скорби, Боже. Но вместе с благодарностями мы просим Тебя, обрати внимание на те души, которые отступили от Тебя, которых угнал враг из стада народа Твоего. Они были омыты Твоей святой кровью. Они благодарили Тебя за помощь. Они славили имя Твое. Но сегодня они находятся где-то в отступлении. Ибо враг угнал их из стана Твоего народа. Во имя Твоей пролитой крови, во имя Голгофской жертвы, верни их в семьи, верни их полноценными, верни их, Господи, в стан Твоего народа. И пусть ни один из них, находясь вдали от Тебя, никогда не найдет покоя, живя, Господи, той жизнью, которая сегодня стала присуща им, Господь. Ты знаешь всех больных, которые сегодня открывали открыли свои уста, чтобы просить Тебя милости и благоволения Твое, Господь, исцели эти души. Ты знаешь их проблемы, Ты знаешь их трудности, но Ты, Господи, знаешь, как, Господи, жить на земле с этими болезнями. И вот Ты сам сказал о себе, что Ты муж скорбей, изведавший болезни. Боже, обрати на нас внимание, потому что мы, Господи, люди. Мы, Господи, не можем сравниться с Тобою. Поэтому во имя Твоей святой любви дай исцеление этим душам. Пусть Твой целительный бальзам через эту возросшую веру, через воспламившуюся ревность проникнет в эти души и даст им Твою свободу, свободу от болезней, Господь. Ты знаешь тех, кто страдает от нечистых духов. Ты знаешь, почему эти демонические силы не оставляют их сегодня. Во имя Твоей пролитой крови, во имя Твоей Голгофской жертвы, да оставят всякий демонический дух эти сердца, да будут они свободными, да восторжествуют они в Твоей свободе, и да прославится Твое великое имя и этими устами, которые сегодня связаны, которые сегодня не способны славить Тебя, но которые разверзнутся, которые откроются для того, чтобы славить имя Твое за эту чудесную свободу, которую Ты даешь в Духе Святом и в Твоем чудесном имени. Господь, Ты знаешь, сколько сегодня проблем с нашими близкими и родными, которые не знают Тебя. Это, Господи, боль нашего сердца, это стоны нашей души, Господь. Ты слышишь плач и стон матерей о своих погибающих детях. Ты, Господь, слышишь, как плачут жены о своих, Господи, мужьях, которые идут широкой дорогой, которые не могут остановиться, которые находятся в плену греха. Ты, Господи, слышишь молитвы мужей, которые молятся о своих женах, Господь, и в это время ради Твоей пролитой крови прими эти молитвы к престолу Твоей благодати, дай Твои ответы, и пусть, Господи, радость поселится в этих душах, останови этих заблудших мужей, останови, Господи, потерявших совесть детей, которые не знают Тебя, останови, Господи, всякий разврат, который сегодня держит в плену Твой народ, и пусть церковь Твоя пополнится нашими близкими и родными, нашими сыновьями и дочерами, нашими внуками и внучками. И пусть радость от лица Твоего переполнит, Господи, сердце каждого из нас, а церковь Твоя пусть растет, умножается, прославляет Твое великое имя, исполняется Духом Святым и станет грозной, как полки со знаменами, светлой, как заря, Караминус Майсон. И пусть Твоя святая любовь с этого времени и в дальнейшее время владычествует в сердцах Твоего народа. Господь, благослови пастырей, которые отвечают за Твой народ. Благослови каждого труженика нивы Твоей, Господь. Есть ли у какой-то уровень или нету? Благослови молитвенников. Воздвиг, Господи, новых еще, потому что их сегодня мало. И пусть этот, Господи, фимиам молитвы, жертвенный фимиам, воскурается перед лицом Твоим. Ты принимаешь, Господи, эти молитвы и ответ на них. И пусть, Господи, милость Твоя и в дальнейшее время совершает работу в этой церкви. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.